Княгиня Алена, озабоченно всматриваясь в лицо Дубравки, время от времени опускала свои персты в чашку с водою, которую держала перед нею сенная девушка, и обрызгивала с перстов водою лицо княжны. «Ох, касатка ты моя, льняной ты мой цветочек!» — обрадованно воскликнула княгиня Алена, увидав, что сознание возвратилось к Дубравке, и принялась отирать ей платком забрызганное лицо. На свадьбе верховенствовал Александр Ярославич, ибо он был старшим из всех братьев жениха. Однако братья решили просить в посаженные отцы своего дядю, старейшину рода, князя Суздальского Святослава Всеволодича. Решено было пренебречь тем весьма неблаговидным обстоятельством, что старик только что вернулся из донской ставки Сартака, где кляузил на племянников и домогался возврата ему великого княжения Владимирского, когда-то отнятого у него покойным Михаилом Ярославичем. «Бог с ним, Андрюша», — говорил накануне свадьбы брату своему Невский. «Не только мы его знаем добрее, а и орда. Нет им расчету в такие руки область отдать. Ничего им тогда не собрать с народа, весь по лесам укроется. Так что зря он только дары свои истратил в орде. А нам старика обойти и свои осудят, да и те же татары занадеются на распри наши. Давай-ка съезди, поклонись. Буди, мол, мне в отца место». Андрей вспылил. «Он отца нашего в орде погубил, брата своего родного. Да что, я не знаю, что ли, как Федора Еруновича подослал, чтобы на отца нашего насочить хану. И он у меня за отца на свадьбе будет? Да никогда!» Невский гневно прищурился. «Видно, он твоего отца только погубил, а моего нет. Да и не столь дядя Святослав, как легат папский Плано Карпини сгубил отца нашего в Великой Орде, когда нарочно суседился к нему, чтобы татары подозревали, или не знаешь?» И Андрей смирился. Во главе целого посольства он съездил в Суздаль к дяде бить челом, чтобы тот соизволил не только приехать на свадьбу, но и согласился быть у него посаженным отцом. Кичливый старик втайне был очень доволен. Любочестие всю жизнь одолевало его. Выслушав Андрея, он долго доил перстами свою могучую седую бороду и молчал. «Да ведь как же мне, племянничек ты мой дорогой, на этакое великое дело потягнуть?» — сказал он. «Ты ведь великий князь ныне». Тут сквозь слезу глаза старика блеснули ненавистью. Однако от попреков за отнятое у него княженье он сдержался и продолжал источать ядовитый елей самоуничижения. «Я ведь вот и ко княженью тупой, а тут, шутка ли сказать, 20 князей съедутся, да и послы из чужих земель». «Послов не зовем», — угрюмо прервал его Андрей. Старик был этим обстоятельством разочарован. Однако он продолжил свою витиевато-уклончивую речь, что, дескать, не только одних князей да бояр, но ведь и горожан владимирских упочивать надо будет бесчисленное множество. «Как бы и здесь мне, старику, не оказаться тупу», — ехидно закончил он. Андрей, с трудом сдерживая гнев, сызнова принялся упрашивать. Наконец спесивый и злопамятный старец сказал: «Ну и ладно, пожалуешь ко мне завтра со своими в посольскую палату, а я с боярами со своими подумаю». А наутро в престольной палате, сидя на престоле своем, в присутствии бояр, сидевших по лавкам, крытым зеленым сукном, Святослав Всеволодич торжественно принял племянника, стоявшего во главе целого посольства. Андрей без труда разгадал тайный замысел старика. По обычаю, ему, Андрею, надлежало, прося старейшину рода в посаженные отцы, бить ему челом, то есть поклониться земным поклоном. Но, с другой стороны, он, Андрей, был теперь князем стольным Владимирским Великим, и ему никак не след было бить челом перед князем подручным, каким являлся теперь Святослав Всеволодич, снова сидевший на своем старом Суздальском княженье. Старик побагровел. Он кинул гневный взгляд на советников, но никто не нашелся помочь ему. Тогда Святослав Всеволодич, многоопытный в таких делах, сам нашелся, как предотвратить неудобное. Он поспешно встал с престола и пошел навстречу Андрею. На дорожке красного сукна они встретились и троекратно расцеловались. А тогда и князю Владимирскому непоносно стало завершить свою почтительно родственную речь родственным челобитием. Досадуя, что не удался его замысел, кичливый старик все же был растроган и, отерев выжатую слезу, перевел все дело на сугубо родственную задушевность. «Что ж, Андрюша, — сказал он, привсхлипнув, — не пощажу сил, не пощажу сил. Али я брату не брат? Мне Ярослав покойный бывало говаривал: уж ты, Славушка, моих-то не оставляй, Сашу да Андрея, руководствуй ими». И старик обнял голову племянника. Разное говорили в народе, глядя на свадьбу. Когда Дубравка выходила из церкви и шла к своей карете, женщины причитали: «Ой, да словно бы из милости с ледочком до травки дотрагивается! Да уж и где такая краса родилась!» Хвалили и жениха. Однако вскоре присоединилось и осуждение. Прикрываясь углом головного ярчайшего платка, одна из стоявших на поленнице соседок говорила другой: «А князь-то у ее, Андрей-то, слышь ты, по заворотами охочь! Верь, пьяница, шальной, хоть и князь!» Соседка вздыхала: «Ну, тогда не видать ей счастья. Как видно, в песне поется: соболиное одеяльце в ногах, да потонула подушка во слезах. Это уж горькое замужество, когда мужик от тебя на сторону смотрит. И не говори, одна, видно, жена будет у него водимая да 10 меньшиц. Ну и у нас есть, которые по две жены водят, а он тем более князь». Среди мужчин слыхать было и другие речи: «Гляди, как бы за нами не прибежали на свадьбу княжескую позвать», — сказал с издевкой один из ремесленников. «Позовут», — ответил другой, — «только кого пиво пить, а нас печи бить». Один старик стоял-стоял перед воротами, опершись на костыль, но потом, видно, разожгло ему сердце смотреть на все это княжее да боярское богатство. Он плюнул себе под ноги и хотел уйти. Другой старик окликнул его: «Кум, ты куда?» Тот обернулся, глянул и, долго покачивая седой лысой головой, налаживаясь говорить, вымолвил наконец такое: «Нет, видно, правда на небо взлетела, а кривда по земле ходит». И ткнул костылем почти в самое окно проезжавшей мимо раззолоченной кареты, так что боярин, выставивший оттуда красное толстое лицо, откачнулся в темную глубь воска. Другой старик, не то более осторожный, не то более благодушный, отвечал: «А я вот на богатство незавидливый, только сна с ним лишится. В гроб собою и князья, и бояре ничего не возьмут». В это время без шапки, словно на пожар, пробился к ним некий ремесленник и, запыхавшись, крикнул во всю мочь: «Ставят! Полно! Ей-богу, ставят!» И все вместе гурьбой кинулись проулками, огородами к ближайшей соборной площади. И впрямь ставили. Целый обоз телег, нагруженных бочонками и пока еще замкнутыми деревянными жбанами, тянулся вдоль улицы. Возле него шла сбоку охрана в малиновых кафтанах и плоских суконных шапках с длинными топорами на плечах. Слегка осторонь от них шел Андрей Дворский. Против каждого десятого дома по его знаку вазы останавливались и на травку возле ворот сгружался бочонок. На десяток таких бочонков ставился один сторож, чтобы православные не разбили их до поры до времени. В бочонках тех, в жбанах и в лагунах поплескивали и меды, и пиво, и самогонное хлебное вино. То делалось и во исполнении слова, произнесенного Невским: «Народ наш гулянье любит». Добрая свадьба неделю. А загул положили в первый же вечер, как прибыли от венца. Гулял весь Владимир. А хмель батюшка-богатырь, он ведь не разбирает, князь ли, боярин ли, ремесленник ли, или же смерть землепашец. Валит с ног, кого на земь, на травку, а кого на ковры да на расписной кладенный пол, только и разницы. Озаряя, как на пожаре, ярким с черной продымью светом и дворцы, и терема, и лачуги, по всему Владимиру пылали всю ночь непрерывно сменяемые берестяные светочи. Чтобы самоуправцы не сотворили пожару, ведал сменою факелов особый слуга. Рядом с ним стояла кадушка с водой гасить догоревший факел. На улицах свет, так и в душе светлее, и владимирцы загуляли. Забыты были на этот час и земское неустроенье, и татары, и нужда, и недоимки, и насилие немилостивое от князей и от бояр. Били бочки, черпали кто чем способен, и уже многие полегли. Изредка, не смогши заснуть из-за рева и хохота, какой-либо ветхий старец выходил из калитки, накинув тулупчик, глядел вдоль улицы и, махнув рукой, опять удалялся. «Такая гудьба идет», — сообщал он в избе старухи своей, тоже растревоженной. Вот озаряемый светом факела лежит на брюхе в луже вина достойно одетый молодой горожанин. Он отмахивает сажонками, якобы плывет. Он даже поматывает головой и встряхивает русой челкой волос из стороны в сторону, как взаправду плывущий. А крест стоящие поощряют и подбадривают его: «Ну-ну, Ваня, плыви, плыви, уж до бережку недалеко!» Парень как бы и впрямь начинает верить. «Ох, братцы, устал!» — восклицает он, приподнимая красное дурашливое лицо. «Клязьму переплываю!» Плясали на улицах под свист и прихлопывание, и под пение плясовых песен, и под звук пастушьей волынки, и восьмиструнной с тонкими жилиными струнами кобзы, вроде округлой балалайки. Играли игры. Успели подраться, и один на один, и стенка на стенку, и улица на улицу, и цех против цеха, и ремесленник на купца. Однако надзор, учрежденный от князя, был настолько бдителен и суров, что из увеченных и убитых под утро оказалось всего какой-нибудь десяток. Дворский в ту же ночь побежал доложиться о такой беде самому Александру Ярославичу. Невский сперва нахмурился, а потом вздохнул и промолвил: «Ну что ж, у меня в Новгороде редкое вече без того обходится». Всю ночь, как новобрачные прибыли от венца, во дворце великого князя гремел пир. Одних князей, не считая княжичей, было за 20. Никто не пренебрег приглашением. Все приехали. И Полоцкий, и Смоленский, и Ростовский, и Белозерский, и Рязанский, и Муромский, и Пронский, и Стародубский, и Углицкий, и Ярославский, и прочие. Обширные гридницы переполнены были орущими и поющими дружинниками князей, съехавшихся на свадьбу. На сей раз не звоном мечей, а звоном серебряных чаш да заздравных кубков, не кличем битвы, а пиршественными возгласами тешили они княжеский слух. «Выпьем на князя такого-то, да на князя такого!» Одна здравица за другой, и уж до того начокались, что дорогими кипрскими, лангедокскими, бургундскими и кахетинскими винами на широком дворе принялись, словно бы студеной водой, приводить в чувство не в меру упившихся товарищей своих.